Поединки закончились одновременно. У первокурсников пока не хватало умения, чтобы превращать бой в долгую партию, просчитывая ходы противника и планируя свои. Несколько раз обменялись ударами, кто-то оказался более умелым, кто-то использовал технику, и вот уже понятно, кто победитель. А теперь на арену выходит следующее. Орал шар-директор. Кин Игвайлатру, Стар вежливый и Буцлав Каха. Я поднялся и пошел к лестнице вниз. На половине пути встретил Ламилу, и та выставила ладонь. Покачав головой, все-таки хлопнул по ней. Я еще ни разу не участвовал в схватках на публику, и предвкушение поединка будоражило. Глава 8. Без неожиданности не обошлось. Возле выхода на арену мне заступил дорогу незнакомый наставник. Пожалуйста, артефакты. Я остановился, недоуменно посмотрел на работника школы. И почему я должен их сдать? Остальные подавали списки имеющихся артефактов за 3 дня до турнира, для утверждения. Ваши артефакты, будьте добры, копье, кольцо и повязку. И чем вы мне предлагаете драться? Наставник пожал плечами. У вас есть выбор, либо участвовать без артефактов, либо отказаться от боя, сказал он равнодушно. Имейте в виду, отказ от боя влечет дисквалификацию и, насколько я знаю, вам будет закрыт доступ в школу. Я поднял голову, глядя на директора, но тот сидел за столом и делал вид, что не замечает моего взгляда. Я не сомневался, что эта странная инициатива идет от него. Решил показать, кто в школе папа. Оставаться безоружным на арене не хотелось, но драться я мог и без артефактов. Другое дело, что я не хотел отдавать свои вещи в руки представителя школы. Особенно облик, который я заменить не смогу. Я щелкнул пальцами, призвав шкатулку, а потом поместил туда кольцо и бинт, а потом отозвал артефакт. Судя по тому, как вытянулось лицо наставника, он этого не ожидал. «Держите», — вручил я ему копье. «В конце концов, у меня есть моя техника и опыт боев. Этого должно быть достаточно. Ваши метательные ножи». Я отстегнул перевязь и поспешил на платформу, которую определили для меня. Там уже стоял крепкий парень с чудовищно огромным боевым молотом в руках. Ставлю золотой, что он не пропустил срок подачи заявки на артефакт. И молот – необычное оружие. «Гвайлатру», – вежливо кивнул мне парень. «Кин Кошмарный», – сообщил я свое имя. «Друг, я совершенствуюсь в искусстве обращения с тяжелым оружием. Если ты чувствуешь, что не можешь идти в ногу, просто уступи, пока не пострадал». Сказав это, Гвайла убрал тяжелый молот за спину. Рукоятка была около 2 метров в длину, толщиной с руку, а головка молотка была размером с человеческое туловище. «Спасибо за совет», киваю, и даже благодарю без издевки. Сам факт того, что противник владеет таким тяжелым оружием, означает, что он не слабак. «Начали», — взревел директор. Духовная сила Гвайлы вспыхнула, часть выплеснулась за пределы тела, и противник бросился на меня, как разъяренный медведь. Массивный молот при ударе заревел, рассекая воздух. Я также напитал тело ци. Ускорение, которое мне дала энергия, было незначительным в сравнении с бинтом, но я сравнялся с противником и отступил на шаг в сторону, пропуская рядом с собой молот. С оглушительным грохотом боек врезался в пол арены. Брызнули щепки, хотя такой удар и бетон бы раздробил. Я пнул согнувшегося противника в лицо, но тот успел уклониться. Гвайла, поначалу уверенный в себе, посерьезнел. Тяжелое оружие обладало преимуществом в силе. В сочетании с инерцией замаха и весом оно могло нанести удар, намного превосходящий пределы обладателя оружия. Вот только у меня вообще оружия не было, особенно такого громоздкого. Я не выматывался, размахивая этим убийцей великанов, и уклонялся от могучих, но неспешных для меня ударов. Я пока не собирался применять технику незаметности. Противник был мне по зубам, и тратить самый мощный прием я считал преждевременным. В конце концов, это школа, здесь люди учатся. Где, если не здесь, я научусь борьбе против молотобойца? Парень размахивал тяжеленным молотом, как пушинкой, и кружил по выделенному для боя квадрату, пытаясь достать меня. Вертелся вокруг своей оси, набирая инерции для удара, бил сверху, сбоку, но все удары проходили мимо, а за те доли секунды, что парень тратил для нового замаха или остановки молота, я успевал врезать ему в живот, либо по ногам, чтобы отсушить мышцы. Только вот что-то я не видел, чтобы это помогало. Возможно, у Гвайлы есть еще и защитный артефакт. Пол был явно из сверхпрочного или просто усиленного магией дерева, но даже так Двайло умудрялся раз за разом выбивать щепки. Бесчисленные обломки разлетались во все стороны, однако выматываться противник не спешил. Чем дольше шел бой, чем больше он получал от меня обидных ударов, пару раз я попал ему по голове ногой, причем один раз, по виску, тем сильнее он свирепел и становился быстрее. Ци обволокла его фигуру красной дымкой, молот парень держал уже одной рукой и за самый конец рукояти. Он точно не хотел проигрывать, а потом мне это надоело. Я уже пытался выпихнуть парня за пределы поля, но максимум, которого добился, легкая потеря равновесия и пара шагов в сторону. Поэтому при очередном ударе я не бросился к противнику, а коснулся горячего бойка молота ладонью и отправил по оружию свою ци, сплетенную в покрывало незаметности. Это дало интересный эффект. Оружие стало для Гвайла и для других невидимым, но парень держал его в момент превращения, поэтому он не стал озираться и искать свой молот. Вот только и боевой задор утратил. Дымка исчезла, удары стали слабее и медленнее, противник иногда мазал мимо меня сам, и в конце концов я пнул его в грудь. Когда Гвайла оказался в опасной близости от края квадрата, тот сделал пару неуклюжих шагов и заступил за черту. Затаивший на меня обиду директор слишком уж явно нарушать правила не стал. Прогремело имя победителя. «Ты победил меня без всякого оружия», — поклонился Гвайла. «Могу ли я попросить?» Я коснулся предмета и развеял технику. Парень поклонился еще ниже и ушел. А вот мне пришлось остаться, услышав еще одно объявление. «Киныгана резвая». Директор по-прежнему показательно не смотрел в мою сторону, но Эмила привстала и в ответ на мой взгляд развела руками. Духовную энергию я все-таки потратил, и сейчас пытался лихорадочно ее восполнить. Однако за минуту между поединками у меня ничего не вышло. Причем в теле вдруг появилось тянущее чувство, будто все мышцы разом немного ослабли. Отогнав неприятные ощущения, источника которых я не заметил, сосредоточился на следующем противнике. В квадрат вышла девушка с надменным выражением лица, вооруженная копьем, похожим на мое, разве что ее наконечник светился багровым, а древко было короче. Кин кошмарный, без лишних слов девушка, по-видимому, слишком гордая, чтобы назвать свое имя, метнулась вперед, двигаясь слишком быстро для меня. Только опыт спас меня от мгновенного проигрыша и наконечника копья в пузе. От второго удара я уклонился тоже чудом. С боевой техникой, ориентированной на ловкость, пользователь будет обладать взрывной скоростью, превосходящей скорость практиков того же ранга. Но если сосредотачиваешься на ловкости, у тебя может не хватить времени на развитие силы. Через мгновение девушка отступила, обошла меня сбоку и снова попыталась ткнуть копьем, целя в ноги. Я едва успел протянуть руку и схватить древко рядом с наконечником. Честно говоря, я сжимал пальцы в момент, когда девушка только наносила удар, и стоило ей замедлить удар оружия, и меня захлестнули бы интересные ощущения. А потом я рванул копье. Девушка вскрикнула и выпустила древко, обжегшие ей руки. «Спасибо за бой». Соперница пристально посмотрела на меня и холодно фыркнула, прежде чем выйти за линию. Уже тогда я швырнул ей артефакт. Я сделал шаг следом за ней, и едва не упал. Из моего тела вырвалась необузданная сила. Дантянь в голове светился и собирал энергию, откуда только мог, из тела, из других энергетических центров и даже из окружающего мира. Похоже, настало время перейти на этап конденсации ци. Я замер на месте, плотно закрыв глаза. Внутри бурлила жизненная сила, распирая каждую мышцу тела, постоянно циркулируя и насыщая энергоканалы ци. С каждым циклом мое телосложение становилось все сильнее, процесс перехода на следующий ранг все еще продолжался. С закрытыми глазами я мог отследить все изменения. Кожа становилась плотнее, кости укреплялись, изменения касались даже суставов, легких и пищеварительной системы. Чжао Зихао уже говорил мне, что когда телосложение и духовная сила будут на пределе, должен произойти процесс с трансформацией перехода на второй ранг. Но я почему-то думал, что для этого нужна будет долгая медитация, или толчок вроде горсти принятых арсов. В сочетании с усилениями, полученными от арсов и лаборатории, мои характеристики усилились кратно. Я не знал, сильнее ли я талантливых людей школы, которые перешли на второй ранг, но я хотел верить, что благодаря усилениям мира островов я как минимум не отстаю от них. Когда я более-менее пришел в себя, над ареной разнесся голос директора. «Кин, вы не будете принимать дальнейшее участие в турнире, как человек, не соответствующий его требованиям. Вы слишком сильны, и можете убить оппонента, не рассчитав сил. Я кивнул и направился к лестнице, а голос с ощутимой неохотой продолжал. Тем не менее, отступать от правил я не буду. Дисквалифицировать вас ни за что, так что я присуждаю вам первое место. Что-то мне подсказывает, что старикан придумал какую-то подлянку покрупнее. На трибунах поднялся оглушительный свист. Люди вскакивали, кричали «так нельзя», обращались к директору, требуя отменить решение. Но никто не рискнул подойти к благообразному дедуле и сказать ему это в лицо. Оскорблений, кстати, я тоже не слышал. А теперь на арену выходят следующие пары. Громогласно сказал директор и начал называть фамилии. До лавки идти было непросто, каждый шаг был чересчур легким. Мне казалось, если я оттолкнусь сильнее, то взлечу. Но когда я наконец дошел и рухнул на лавку, попыталась завязать разговор рыжая. Девушка ухмыльнулась и спросила. Итак, каково это, остаться в стороне от сражений? Наверное, чувствуешь себя отвратительно, зная, что остальные будут бить друг другу лица, а вот тебе не так повезло. Я кивнул. А теперь давай помолчим, молю. Меня штормит, и не хватает сил, чтобы следить еще и за общением. Амила хмыкнула, но послушалась. Я сел на скамью и опять сосредоточился на ощущениях, отслеживая внутренние изменения. Энергоканалы становились плотнее и толще, через тело волнами проходила чуждая сила. Я погрузился в медитацию, пытаясь поглотить все больше и больше энергии из окружающего мира, и та с готовностью рванулась ко мне навстречу, будто приливная волна. Изменения ускорились, энергия будто лилась на урожайную почву, и я с готовностью брал из мира больше и больше ци. Я сам себе напоминал огромный насос. Благо, люди вокруг не спешили падать в обморок от недостатка внешней энергии, ци хватало на всех. За остальными матчами я не следил, сосредоточившись на изменениях. Зато когда я наконец открыл глаза, я находился на полноценном втором ранге. «Гораздо же ты спать», — возмущенно сказала рыжая. Кроме нас в зале было с десяток человек, и все они толпились у выхода, вытекая в распахнутые двери. Мы неторопливо дошли до выхода и покинули помещение последними. Двух из них я видел, когда стоял в очереди на регистрацию, прилизанный второкурсник в пестрой рубашке. Третий был мне незнаком, но от остальных он ничем не отличался. Троица стояла в 10 метрах от входа и ждала нас. Как только мы появились, все трое подобрались и представление началось. «Гля, как нам повезло», — гнусавым голосом сказал незнакомый. «Аж двое участников турнира. Дорогие участники, вы не думали о продаже своих очков вклада? Всего за 1 очко вы можете получить свободный проход без сломанных костей. Но наставник советовал мне, что если кто-нибудь попросит отдать ему баллы, я могу ударить его по лицу и заставить убираться во свояси», растерянно хлопая глазками, пробормотала рыжая. Девчонка поведением походила на растерянную восьмиклассницу, вот только увидев ее битву на арене, я уже не верил в такую актерскую игру. Она попросту издевалась над слабосилками. «Твой наставник просто не учитывал, что тех, кто просит, может быть трое», сплюнул на пол парень. Амила спряталась за мою спину. «Кин, ты же защитишь меня от этих очень уродливых и страшных второкурсников. Наша встреча похожа на завязший в зубах классический сюжет про хулиганов», поделился я с ним. «Не знаю, на что она похожа, но от твоих слов она не стала менее реальной. Освободите проход», посоветовал я. «Сломанные кости – это обоюдный подарок. Мы на втором ранге, так что в любом случае вам наваляем», парень поправил воротник рубашки. «Но если у вас есть пара баллов, хотелось сказать что-нибудь покрепче, но при попытке выматериться мой внутренний лингвист давал сбой. Язык, на котором я общался, либо был лишен мата, либо его попросту не загрузили мне в голову. Я считаю, что вам пора отдохнуть. Прогуляйтесь домой, выспитесь, пообщайтесь с друзьями». Прилизанный прищурился. «Я просто вежливо спрашиваю, не хочешь ли ты пожертвовать тем, кому нужнее? Советую тебе не указывать, что мне делать. Я занимался боевыми искусствами гораздо дольше, чем ты, щенок». Я мог бы возразить, что занимался вежливым вымогательством гораздо дольше, чем он, но решил, что это не слишком подходящий аргумент. Боялся ли я схватки? Я не видел, на что способны практики на стадии конденсации ци, да и сам к ней еще толком не привык, но готов был поставить пару золотых, что мой облик как минимум уравняет нас в силах. Бинт уже размотался под одеждой, обеспечивая мне ускорение. «Если хочешь, уходи в свой мир через ближайшую дверь», ткнул прилизанный мне за спину. «Только девчонку оставь, пусть за двоих платит. Я шагнул вперед. Второкурсники обнажили оружие. От каждого веяло угрозой, но если атакую первым, и они не успеют среагировать, смогу закончить драку за секунду. Правда, придется ломать руки и ноги, а я не знаю, как в школе относятся к таким серьезным дракам. С другой стороны, все лучше, чем убийство. Директор меня точно не выгонит, что бы он ни говорил, но его жадный взгляд на качественные орсы всем не сказал. «Амила, командую, беги к двери. Думаешь, мы позволим ей уйти?» — ухмыльнулся прилизанный. «Девчонка в любом случае останется, мы даем шанс только тебе». Однако в тот же самый момент из-за моей спины раздался другой голос, настолько холодный, что второкурсники сразу застыли. «Тройка самых проблемных учеников. Когда комиссия решила оставить вас в школе, я знал, что они совершают ошибку. Чжоу Зихао прошел мимо нас, ступая легко и бесшумно. Однако от наставника повеяло такой силой, что я едва удержался, чтобы не упасть на колени. Я чувствовал себя так, словно к моему виску прижали пистолет, и я вот-вот умру». Амила схватилась за мою руку, тоже с трудом удерживаясь на ногах. «Не представляю, как она еще стоит, если я на ранг выше, и меня невероятно штормит даже под бинтом». А вот два второкурсника, на которых и была направлена эта энергия, рухнули на пол. Причем ткань штанов быстро пропитывалась кровью, парни явно разбили колени. Остался стоять только прилизанный, причем я не видел, что атака вообще причиняет ему хоть какие-то неудобства. Я предупреждал, что не стоит лезть к другим ученикам. Давление усиливалось. Я вытолкнул из тела духовную энергию, сопротивляясь чужой воле, но это не убрало давление, просто теперь Зихао давила и на окружающую меня ци. Причем, опять же, я чувствовал, что до меня доходят только слабенькие волны, в то время как парни угодили под удар цунами. «Вам ведь даже их баллы не нужны», — обратился наставник к прилизанному. «Вы решили унизить тех, кто добился большего, чем вы в прошлом. Безродные шавки из других миров должны знать свое место», — дернул тот головой. «Стать победителем турнира после первого же боя немыслимо. Нет, я всегда буду настаивать, что Шваль должна знать свое место, и не устану показывать это место ей, словами, делом, унижением и отнятыми баллами, всем, чем только смогу, что только придет мне в голову». «Ты зарываешься», — с угрозой предупредил Чжао. «Оставьте пустые угрозы», — выплюнул прилизанный. «Вы ничего нам не сделаете. Вы отпустите нас, так как мы не совершили ничего достойного наказания, ни побоев, ни смертей пока, а угрозы в нашей школе не считаются поводом, достойным порицания. О, я обязательно вас отпущу. На этот раз комиссии не будет. Я не буду обсуждать с мастером наставников закрытие ваших порталов, но если вы еще раз устроите в школе нечто подобное, я разрушу энергоканалы и вышвырну вас куда-нибудь в пустой мир. Прочь». «Где-то я уже это слышал», — издевательски хмыкнул прилизанный. «На этот раз самое последнее предупреждение». Парни поднялись и, поддерживая друг друга, похромали к ближайшей двери. Прилизанный спокойно, будто на прогулке, шел следом за ними. Когда Чжоу перестал давить, я почувствовал, насколько на самом деле просто стоять и не ощущать бесконечного приближения смерти. «Кайф, весь день бы так провел. Что это было?» — осипшим голосом спросил я. «Яки», — пожал плечами наставник. «Жажда убийства. Технически, малополезная техника, вроде угрожающего рычания у животных, но если достаточно раскачать эту способность и использовать на том, кто на ранг 2 ниже и не отличается сильной волей, можно добиться интересных результатов. Слабенького монстра таким можно даже убить. Научите меня такому?» «Разумеется», — кивнул Чжоу. «Ведь я твой наставник. Теперь ты способен принять эту технику, так что займемся обучением на следующем занятии. Займите пока гостевые комнаты. Я, пожалуй, отправлюсь к себе», — качнул я головой. «А чем ты?» — удивился Зихао. «Никто из участников не покинет территории школы, пока длится турнир. Для вас порталы закрыты, ты разве не знал?» Я посмотрел на Амилу. «Похоже, я забыла тебя предупредить», — неловко улыбнулась девушка. «Ты ведь не сердишься?» — я вздохнул. «Ну, по крайней мере, она не просит купить ей еду и не преследует меня. Гостевые комнаты оказались крохотными, зато со всеми удобствами. Здесь были шкаф, кровать, стол со стулом и даже маленькая ванная, совмещенная с санузлом. Присев на низенькую кровать или высокий матрас, я сразу же погрузился в очередную медитацию, выясняя, что изменилось в моем теле. Как только я попытался впитать ци, кружащуюся вокруг, сразу почувствовал разницу между рангами. После череды эволюции двух пройденных рангов развития практика, скорость циркуляции моих жизненных сил и количество ци, которую я черпал в медитации без нее, удвоились и понемногу продолжали расти. Техника незаметности ощущалась не покрывалом, которое можно было проткнуть иглами чужого внимания. Незаметность покрывала все мое тело и одежду, словно невероятно плотная оболочка в несколько миллиметров. Но стоило мне пожелать, и эта оболочка захватывала любой предмет, от призванной шкатулки, до кровати, на которой я сидел. Причем, когда я выпустил шкатулку из рук, энергия продолжала обволакивать ее. Похоже, я наконец-то могу вкладывать энергию в предметы и оставлять их в незаметности даже на расстоянии. В дверь постучали. Я нехотя вышел из медитации, встал и сдвинул железный засов, открывая дверь. За дверью стояла Амила с подносом, уставленным тарелками. Там же были две кружки и запотевший графин с лимонадом. «Кин, я принесла тебе поесть. Ты же любишь есть, правда?» Не успел я ответить, как девчонка ужом ввинтилась в комнату, каким-то волшебным образом втиснувшись в щель между мной и стенкой, и умудрившись не перевернуть при этом поднос. «Я чувствую себя провинившейся, хотя я на самом деле забыла тебе передать». «Стоп», — поднял я руку, — «давай без лжи». Девушка рассматривала мое лицо не дольше пары секунд, а потом пожала плечами. «Я хотела провести с тобой время, поэтому поступила, как поступила. Да, это было немного неправильно, я осознаю, что это могло быть не в твоих интересах. Поэтому я попыталась загладить свою вину, принеся закуски. Но вместе с тем я не ставила под угрозу твою жизнь», — затараторил Амила. «И вообще, я поморщился и поднял ладонь. Вот об этом я хочу поговорить. В мире, откуда я пришел, некоторые люди больны, они по ночам могут превращаться в монстров», — не соврал, — «на форуме гуляли такие слухи. И вообще, с ночью у нас связаны весьма нехорошие слухи и традиции. Так что ты поступила очень опрометчиво, когда утаила от меня такую информацию. Если бы я тоже был болен, люди в школе могли начать умирать». Она поставила поднос с едой на мой стол и растерянно захлопала глазами. «Я не знала. Я не говорю, что это твоя вина. Я должен был сам узнать все о турнире, но я этого не сделал. В первую очередь это мой просчет, но и ты промолчала». Она слегка прикусила губу. «Ты сердишься? Я разочарован. Тогда чем я могу загладить свою вину?» Я посмотрел на поднос, на котором стояли две кружки для напитков. Потом, на кровать. Понятное дело, что Амила все это спланировала, возможно, еще пару недель назад. Но стоит ли и дальше избегать ее общества? Выпроваживать ее сейчас будет попросту глупо и грубо. «Знаешь, после турнира и взятия нового ранга я чувствую себя немного скованно», — потер я шею. «Может быть, ты знаешь какой-нибудь способ помочь мне расслабиться?» Девушка улыбнулась. «Ну, я могла бы попробовать сделать тебе массаж. Я училась этому и думаю, что это поможет тебе почувствовать себя лучше. Это было бы здорово. Думаю, именно это мне сейчас и нужно. Тогда ложись». Я растянулся на кровати. Рыжая подошла ближе и мягко положила руки мне на плечи. Ее прикосновения были уверенными и сильными. Девушка действительно разминала мои мышцы, а не приукрашивала свои умения массажа. Я чувствовал, как напряжение начинает исчезать, а спустя минуту закрыл глаза и позволил себе полностью расслабиться. То, что последует за массажем, не было для нас секретом, а потом можно будет наконец заглянуть в зал испытаний. Благо, силенок я с прошлого раза поднабрался. Глава 9. «Так приятно засыпать с тобой», — пробормотала Амила, закинув на меня ногу, а спустя минут 7 уже вовсю сопела. «Приятно засыпать, ага. Если бы, я вот уснуть не мог. Даже признаков сонливости не было, хотя сейчас уже вечер по времени островов. Меня должна одолевать невероятная сонливость, с которой невозможно бороться, но я ничего не чувствую, и это плохо. Выходит, я действительно нахожусь слишком далеко от мира кошмаров. Не знаю, висит ли школа в искусственно созданном пространстве, или находится в третьем мире, но об одном мне точно известно: пока я здесь, я не смогу попасть в свое основное тело, и уснуть я тоже не смогу. А значит, лучше провести время с большей пользой, чем тупое лежание на кровати, где я время даже с помощью телефона убить не смогу, по причине его отсутствия». Я аккуратно выскользнул из кровати, закинул в себя половину того, что лежало на тарелках, запил лимонадом и вышел из комнаты. Вечером в школе было тихо. Я прошел по пустым коридорам, спугнул самозабвенно целующуюся парочку и спустя 15 долгих минут добрался до зала испытаний. Гораздо проще было бы выйти на остров и вернуться в школу, сразу представив этот зал, но я уже пробовал открывать двери, яро желая попасть на остров, но ничего не происходило. На этот раз никто не пытался забрать у меня ни бинт, ни копье. Я замотал в бинт все ниже шеи, перехватил поудобнее древко копья. Все вокруг стало неважным, необязательным. Возросшая сила облика шептала, что не стоит шевелиться, суетиться и идти к какой-то цели, если можно просто закрыть глаза и позволить себе отдых длинной в вечность. Первый шаг оказался самым трудным. Тело будто онемело, я едва заставил себя шагнуть, ломая шепот облика, а потом давление уменьшилось. А может, я просто начал к нему приспосабливаться. Когда я дошел до портала, перед глазами, как и в первый раз, вспыхнул белый свет, и я очутился в крохотной комнате, напротив тоннеля, уходящего во тьму. Матово блестели черные стены. Оглянувшись, я увидел дремлющего человека в грубой сутане. Он сидел на простой деревянной скамье, привалившись спиной к камню. Изможденный, он больше похож на старческий труп. В комнате нет ни двери, ни окон. Единственный источник света – лампадка, висящая у стены. «Я в каком-то монастыре, и в чем мое испытание?» – спросил я монаха. Я не был уверен, что он ответит мне, или поймет меня. Я даже сомневался, что монах жив. С момента моего появления я не заметил, что он шевелится. Как только я заговорил, веки монаха дрогнули, а потом тот медленно открыл глаза. Сутана монаха заскрипела, когда он вдохнул затхлый воздух. «Испытуемый», — прохрипел человек в сутане сухим горлом. Он говорил на языке, который я прежде не слышал, но я прекрасно понимал слова. «Я долго ждал такого, как ты. Для испытания тебе нужно пройти через этот проход и выйти целым и невредимым с другой стороны. Звучит просто. Однако ты должен оставить артефакты в этой комнате и закрыть глаза, когда войдешь в тоннель». «Понял», — коротко ответил я. «А если у меня есть навыки, которые не зависят от артефактов, тогда ты не должен их использовать?» «Ясно». Перед первым испытанием Гу говорил мне, что древний механизм подбирает для каждого противника по силам. Человек должен столкнуться с испытанием и проверить себя на прочность. Только я не мог понять, является ли монах противником или одним из противников. На месте какого-нибудь злодея поумнее самым логичным поступком было бы надеть маску ментора и сделать так, чтобы герой сам запрыгнул в мясорубку. За минуту, что я здесь находился, монах вдохнул всего трижды, после каждой своей фразы. Либо ему попросту не нужно дышать, что уже тревожный звоночек, либо он упражняется в задержке дыхания. Причем постоянно. «Давно вы ждете такого, как я?» Монах задумался. «Давно. Может быть, сутки. Может, год. Здесь время течет иначе. Камни на стенах выглядели старыми, без следа свежего раствора между булыжниками. Значит, монаха здесь не замуровывали. И единственным путем, которым он мог прийти, был тот самый коридор. Вы дышите?» «Что?» Растерялось существо. «Я не вижу, чтобы вы дышали. Не чувствую запаха вашего пота. Сколько, говорите, вы просидели здесь?» В запавших глазах мелькнуло что-то недоброе. Но прежде, чем существо успело что-либо сделать, я сгробастал его за сутану. Ветхая ткань затрещала от моего прикосновения, пошла по швам, но разорваться не успела. Я швырнул монаха в тоннель. На пол упала только одежда. Монах пропал, а голодные тени стали лишь гуще. Мне теперь не приходилось напитывать тело духовной энергией, чтобы стать сильнее и быстрее, усиление было постоянным. Поэтому я шагнул к стене и легонько ударил в каменный блок, закутанный в бинт рукой. По помещению пронесся легкий гул, но камень выстоял, рука тоже осталась в порядке. Тогда я ударил сильнее. По камню зазмеились трещины. Лампадка на стене качнулась, огонек затрепетал, как от сквозняка. Я снял лампадку, удерживая ее за цепочку левой рукой, стиснул зубы, ускорил циркуляцию ци, и правой саданул по стене, вкладывая в удар духовную энергию. В стену будто выстрелили из пушки. Каменный блок разлетелся на куски и мелкое крошево, комната наполнилась облаком пыли. Я отступил назад, прикрывая лицо рукой. Когда пыль начала оседать, я увидел, что за разрушенной стеной открывается проход, ведущий в столь же темный коридор. Вот черт, значит, вокруг меня всюду ловушки, и идти по коридору все же придется. Свет лампадки ничуть не рассеивал тьму, а когда я поднес его к выходу из комнаты, снова затрепетал и начал уменьшаться, как догорающий огонек свечи. На дыру за стеной он реагировал так же. Тогда я повесил лампадку обратно на изогнутый гвоздик и окутался незаметностью. А потом, сделал шаг вперед в эту тьму, ощущая, как энергия продолжает бурлить в моих жилах. Застоялый воздух в тоннеле шевельнулся, будто рядом трепыхнулось нечто злое и голодное. Я почувствовал это новообретенными навыками. Замер на месте, напряженный и готовый бить на любой звук, но атаки не последовало. А потом тьма рванулась в покинутую мной комнату и лампадка погасла. Единственный источник света, зеленые искры, срывающиеся с наконечника моего копья, не могли осветить даже древко копья или мою руку. В окружающей тьме даже мое усовершенствованное зрение не работало. Я коснулся правой рукой ледяного камня. Я не знал, чего ожидать от зловещей тишины и бурлящих вокруг теней. Рядом звякнуло. Я на рефлексах пригнул голову, уклоняясь от стремительного и невидимого удара, который прошел над моей головой. Нападавшие плевали на незаметность и двигались на сверхскорости, как и я. Либо, что вернее, бинт попросту перестал ускорять меня, я не чувствовал сопротивления воздуха и инерции, сопровождающей движение. Артефакт попросту не работал в тоннеле. Тишина прохода взорвалась стремительными действиями. Я услышал чей-то тихий топот, шорохи одежды, скрип крохотных камешков под чьими-то ногами, звон металла и скрип кожи на рукояти, сжимаемой чужими ладонями. Отлично. Кто бы ни атаковал меня, у них есть тела, а значит, их можно убить. Мое тело взорвалось в движениях. Наконечник копья полетел вперед и даже в кого-то попал. Я почувствовал, как копье входит в чье-то тело, а потом услышал сдавленный хрип. Выдернул копье из тела, прижался спиной к камню и широко взмахнул оружием, очерчивая полукруг. Наконечник снова ударил во что-то мягкое. Справа. Я предугадал атаку по едва слышимому звуку рассекаемого воздуха. Поскольку я не мог ничего увидеть, мне приходилось положиться на инстинкты. Копье двигалось так, будто у него был свой собственный разум. В кромешной темноте я размеренными взмахами отражал атаки врагов и тыкал кислотным наконечником туда, где должны были находиться противники, и каждый раз попадал. Изначально противников было 10, но после минуты боя они все закончились. Я бил по ногам, колол в животы, пробивал горло. С наконечника по древку текла кровь, пачкая мне руку. Когда атаки закончились, я пошел дальше, прощупывая перед собой путь наконечником копья, но не нашел ни одного тела. Кем бы ни были мои противники, они исчезли или рассыпались в прах. Даже испачканная в крови рука оказалась сухой, когда я проверил ее. Спустя сотню шагов по коридору я остановился, расслышав шорох далеко впереди. Похоже, меня ждет еще один бой. Надеюсь, что последний. Я уже вижу светлое пятно вдали и даже ощущаю легкий сквозняк. Шорох повторился. Я очень осторожно направился вперед, не издавая ни звука и полностью окутав себя незаметностью. Только вот не помогло. Когда до выхода оставалось 10 метров, я отлично мог рассмотреть и голубое небо неизвестного мне мира, и дырявые глиняные крыши домов. От стены шагнул сгусток мрака. Это было огромное мускулистое существо размером с крауна, широкоплечие, с мускулистыми и длинными руками, в каждой из которых он сжимал рукоять двуручного меча. А еще существо состояло из теней, в которых тонул дневной свет. Я даже не мог разглядеть черт его лица. Когда оно шагнуло мне навстречу, я не расслышал ни звука. Я слышал: «Ты пришел пройти испытание», прошелестели тени. «Ага, вы постоянно приходите сюда и погибаете». «Ради чего?» «Ради силы», пожал я плечами, думая, смогу ли прорваться мимо противника к выходу. Вряд ли ему будет комфортно драться на солнечном свете. «Нет, не смогу». «Какое разочарование», прошуршало существо. «Вы могли погибать за что-нибудь более значимое. За безопасность близких, за счастье взрастившей вас деревни, за улыбки родных детей. Вы, люди, забываете о том, что действительно важно. Возможно, ты прав, и когда-нибудь я найду для себя то, ради чего и погибнуть будет не стыдно. Но сейчас у меня нет желания тратить время на разговоры о важном, да и умирать я не планирую». Существо замерло на мгновение, словно обдумывая мои слова. Затем подняло один из своих мечей и указало в сторону выхода. «Если ты действительно хочешь получить силу, тебе придется сразиться со мной. А если выиграю я, ты станешь моей тенью, одной из многих. Я не жажду силы, но почему-то именно у меня она и прирастает. Кто ты?» — спросил я, пытаясь оживить облик. Бинт по-прежнему скользил под одеждой, заматываясь и разматываясь, но ускорения от него я не чувствовал. Если дело в тенях, и это существо блокирует мою силу, нужно выйти на солнце. Твоя смерть. Тень неестественно быстро бросилась на меня и ударила сразу двумя мечами. Я едва успел отскочить, и тут же мечи снова дернулись ко мне. Один удар я парировал, от второго уклонился. Больше отступать не хотелось, тень явно оттеснял меня обратно по коридору, а вести схватку по его условиям я не желал. Удар. На этот раз я поймал на наконечник копья оба меча, хотя пришлось извернуться. Железо в руках тени шипело, разъедаемое кислотой, но я догадывался, что даже без оружия эта тварь найдет, чем меня удивить. Контратаковать не было времени, между атаками проходило пара секунд. Я стоял на месте и отбивал запредельно быстрые атаки тени. Каждое парирование или жесткий блок вызывали дрожь в руках, противник был куда сильнее. Но и тень, похоже, не ожидал, что я смогу продержаться. Он что, все это время здесь провел, кроша практиков ранга фундамента? Это объясняет его спесь. Я не могу проиграть. Прошелестел тень. Его клинки так и порхали, но неизменно вспарывали воздух, или встречали наконечник моего копья. Я стремился нащупать слабое место противника, выгадать момент для одного удара, но не находил. Если отвлекусь, умру. Клинки мелькают, как мельничные лопасти. Не могу. Тень бросил меч с такой силой, что воздух взвыл. Мне стоило больших трудов отскочить в сторону, уворачиваясь от летящего сверху клинка. Но даже так лезвие царапнуло мое плечо. Короткий взгляд внутрь, и ци отправляется к плечу, концентрируясь там, на месте царапины бурлит чужая темная энергия. Бинт тянется к рукояти чужого меча и крепко обматывается вокруг нее. Теперь уже я рвусь в атаку. Удар копьем, мимо, затем второй, копье летит вперед с еще большей скоростью, и снова не достает. Но я не останавливаюсь на этом, а рвусь вперед, и теперь уже тень отступает. И хотя противник увернулся от первых двух ударов и заблокировал следующие два, пятым я его достал, полоснул самым кончиком лезвия по пальцам, ухватившимся за рукоять. Противник зашипел, как тысяча змей, впервые за бой. Щупальца тьмы дернулись ко мне со стен тоннеля, стараясь достать и спеленать, но я отвел лезвие чужого меча и протаранил тень плечом, будто врезался в скалу, но тень пошатнулся и шагнул назад, наступив на пол, куда падали яркие солнечные лучи. Однако я не дал ему проскользнуть мимо меня, копье било передо мной со скоростью иглы в швейной машинке, бинт сзади вертел мечом, кромсая теневые щупальца. Тень отбивал копье, но когда не успевал, и зеленое лезвие входило в черное тело, болезненно рычал и шипел. Отпускать меня он не желал, но после пятого пропущенного тычка сдался, дернулся в сторону и прыгнул в стену, будто в озеро. Теневые щупальца разом исчезли. Я быстрее вышел из тоннеля на солнце, огляделся, но врагов здесь больше не было. В 10 метрах от меня застыл туманный столб, выход из зоны испытания, а рядом с ним в воздухе парил золотой свиток, высшая награда. Выходит, испытание действительно заключалось в том, чтобы пройти через тоннель. Я сгробастал свиток, перешел в зал испытания и направился в гостевую комнату. В голове все крутилась фраза от недобитого тени. Почему я стремлюсь к силе? Наверное, из-за того, что в меняющемся мире приятнее быть в числе первых, да и устраивает меня такая жизнь. Я не стремлюсь уничтожить зону, как герой из серии «Сталкер». Мне вот до появления мира островов нравилось играть в игры, начинать ничего не умеющим нубам и добиваться успеха. В начале истории, люди, за которых я играл, оказывались в условиях куда худших, чем мои, и легко находили из них выход. И я радовался вместе с героями, вместе с ними рос в обществе и становился богаче. Я нашел выход, оказавшись в другом мире. Но если бы моя история пошла иначе и никакого волшебства в ней не появилось бы, максимум, чего я бы добился, свободы после 11 класса. Накопил бы в мастерской на жилье, поступил в университет. Общежитие мне не выделили бы, потому как я не иногородний и прописан в Красноярске. Этот вопрос уже обсуждался. Я хотел уйти со школы после 9 класса, но мачеха и отец не хотели лишаться прислуги. Отец вовсе завернул, мол, важно получить хотя бы среднее образование. Кому и почему лучше? Спросил я тогда, но внятного ответа не добился. Отец, кстати, закончил все 11 классов, отучился в институте, но работал по 12 часов, дома появлялся поздним вечером и на выходных. И как, стоило оно того? И стоит ли подталкивать сына повторить эту историю? Почему-то считаю, что нет. И та жизнь, которое у меня есть сейчас, идеально в сравнении с учебой и подработками, чтобы заплатить за съемную квартиру, где-то в высоких кабинетах. И, наконец, последний вопрос, господин президент. Международная общественность выражает обеспокоенность по поводу Красноярска. США вместе с десятком других стран предлагает построить рядом с городом комплекс международных научно-исследовательских институтов и обещает выделить свыше 4 миллиардов долларов, собрать передовых ученых для всесторонних исследований места контакта. Вот как, и что вы думаете? Люди за столом переглянулись. Принять это щедрое предложение, осторожно ответил за всех самый толстомордый, более, чем щедрое, значительные инвестиции, совместная работа ученых. Степан Яковлевич, перебил президент, сколько лет нас обкладывали санкциями, медленно душили. Все началось еще с доктрины Трумэна. Из года в год Россию давили по всем фронтам. В зарубежных фильмах и книгах русские выставлены дикими варварами, а страна – ресурсной базой. Мне кажется, пора разрушить это заблуждение. Показать, что грубые северные варвары сами справятся и с изучением аномалий, и с освоением новых ресурсов. Без их великодушной помощи. Не все так однозначно, попытался вывернуться Степан Яковлевич. Да все однозначно. Наших людей под флагом нашего народа не допускают до международных олимпийских игр, заваливают новыми и новыми санкциями, замораживают и блокируют российские активы, как раз на те самые 4 миллиарда долларов, если мне не изменяет память. Никогда еще Россия не была так запачкана, как сейчас. Вот только нельзя вбивать людей в грязь до бесконечности. Россия сама будет распоряжаться своими богатствами. Сама. Но это не значит, что мы будем ставить ценник и продавать эти богатства на своих условиях. Мы запускали первые космические корабли, и мы снова сделаем мощнейший рывок. Сейчас у нас на руках есть козырная карта, разыграв которую, мы можем добиться такого успеха, что из отставшего народа, каким нас считают, снова займем первые места и поведем за собой весь мир. Международная общественность будет умолять допустить их хотя бы до части исследований, хотя бы дать ведущих специалистов за ручку подержать. Вот к этому мы сейчас идем. Вот наш курс. Собравшиеся в кабинете люди переглянулись, а президент отпил воды из стакана и задал встречный вопрос. Кстати, что там с комплексом наших институтов? Глава 10. Следующие сутки были полностью посвящены турниру, до самого вечера. Моя бывшая группа отсеялась еще в первый день, а Мила провела еще 6 боев, проиграв лишь в последнем. Меня же не вызывали на арену, не дергали и не тормошили, в коридорах мне не встречались затаившие обиду второкурсники, так что все шло хорошо. Я постоянно размышлял о золотом свитке и раздумывал, какие навыки он в себе таит. В перерывах между боями я успел предложить директору обменять свою добычу на свиток защиты, но тот развел руками, сокрушаясь, что у него попросту нет защитного свитка сопоставимого ранга. Изучение я откладывал на момент, когда прибуду в безопасное место. Школу я таковым не считал. Для выбора и вручения наград на арену вызываются победители турнира. Мы с Амилой поднялись и последовали на арену. Зрители кричали, хлопали и свистели, провожая победителей. Я уверен, что весь свист в этом зале предназначается мне. Выбирай первым, Кин. Улыбкой, полной фальшивого тепла, улыбнулся директор. Глядя на список наград, я посерьезнел. Чего я не ожидал, так это того, что в списке как раз будут парные браслеты телепортации. Я даже не стал задавать себе вопрос, откуда Амила узнала о будущих наградах. Осведомленность девушки не переставала меня удивлять. Не знаю, кто давал обозначение артефактам, но делал он это максимально пресно, совмещая обозначение предмета и заключенную в нем силу. Щит бдительности, перчатки меткости, браслет защиты от магии огня, плащ теней, кольцо силы и прочее. Я прочитал краткие характеристики артефактов, идущих после браслета, и не впечатлился. Парные артефакты будут для меня лучшей наградой. Об обещании Амели я даже не думал. О посещении мира девушки я буду думать лишь в самых страшных снах. Просто мне вдруг в голову пришла мысль, а можно ли перетянуть мое тело с островов на землю и наоборот? Да, это сработает лишь раз, а потом нужно будет искать кого-нибудь со шкатулкой или иным схожим артефактом, чтобы перенести один из браслетов обратно на острова или на землю. Но артефакт, который выдернет меня из опасной ситуации, лишним никогда не будет. И вообще, если подумать, такие браслеты можно использовать максимально гибко. Например, есть люди, которые погибли на земле, но остались жить на островах. готов поставить мешочек золота, что некоторые из таких людей отдадут все, что угодно, чтобы вернуться на землю. Я выбираю браслеты. Директор кивает и выдает мне покрытую бархатом черную коробку. Отхожу в сторону и открываю, чтобы убедиться, что коробка не пуста. Внутри, на черном бархате, лежат два браслета из гладкого серебристого металла. Как только свет падает на них, металл начинает сверкать тысячами блесток. Поверхность браслетов украшена тонкой узорной гравировкой, рассмотреть которую не получается, штрихи слишком тонкие. Внутренняя сторона браслетов отделана кожей, вероятно, для комфорта, хотя мне, как практику, металлу точно кожу не натрет. В каждый артефакт вплавлен небольшой кристалл глубокого синего цвета. Что он собой представляет, и как нужно пользоваться браслетами, придется выяснять самостоятельно, с помощью монокля и опытов. Вслед за мной выбирают свои награды и остальные. Амила забирает кольцо силы и подходит ко мне. «И где мой браслетик?» — спрашивает улыбающаяся девушка. «Твой браслетик пока побудет у меня», — не поддержал я игривого тона. «Ты что, до сих пор на меня сердишься? Я хочу разобраться, как работает телепортация между парными артефактами. А так, как я в крафте не смыслю абсолютно ничего, мне придется отдать их куда более компетентным людям». Амила нахмурилась. «Я хотела показать тебе свой мир и посмотреть твой. Не могут эти люди подождать? Ну, пожалуйста». «Нет», — коротко ответил я. «Добавлять, что никогда и ни за что не сунусь в чужой мир, не имея верного пути обратно, не стал». Девушка надулась и отошла. После раздачи артефактов директор еще раз сердечно поблагодарил всех за участие, и толпа начала расходиться. Я подождал, пока рядом с директором не останется никого из преподавательского состава, и подошел к нему. «У меня еще остались вопросы по поводу произошедшего за последние пару дней, мастер над наставниками», — вежливо кивнул я. «Можно задать вам несколько вопросов, Кин?» — слегка кивнул он. «Разумеется, но только быстро. У меня еще хватает дел. В чем вообще смысл прошедшего турнира для школы?» Директор удивленно поднял брови. «Что ты имеешь в виду?» «Преподавательский состав оценивает ваши навыки. Если ты не заметил, на трибунах полно взрослых, они оценивают выступивших и даже могут предложить им работу. В мирах, связанных со школой, хватает опасностей, а хороший практик пригодится везде». «Хорошо, кое-что вы прояснили, но я спрашивал о другом. Почему в школе проводится обязательный турнир, за неучастие в котором закрывают доступ? Если бы мы находились в школе практиков, я бы понял, но вы сами говорите, что кроме культиваторов здесь полно других специальностей. У них что, проводятся свои турниры? У них есть экзамены, на основании которых решается, оставить их или исключить?» — кивнул директор. «Школе не нужны те, кто не способен принять знания и навыки, которые им даются бесплатно, в обмен на обычное усердие. А вот силу и опыт культиваторов сложно сравнить иначе, чем в схватках. Люди любят зрелища, к тому же поединки идут вам на пользу». «Хорошо, тогда еще вопрос. Я не хотел участвовать, но вы сказали, что это обязательно». Дожидаюсь кивка директора и продолжаю. «А когда я выходил на арену, вы решили забрать у меня артефакты. Зачем?» Директор нервно почесал тыльную сторону ладони и огляделся. «Рядом с нами не было учеников, все уже толпились у выхода. Такие правила. Есть опасные артефакты, способные ударить по площади и задеть трибуны. Есть вещи с демонической энергией. Ты должен был подать заявку и принести свои артефакты на проверку, дабы мы убедились, что они безопасны». Звучит притянуто, но, допустим, верю. Даже не буду спрашивать, почему меня поставили на два боя подряд. Наверняка услышу от скользкого деда что-то вроде: ошибка в турнирной таблице, виновные наказаны. И последнее. Вы почему-то присудили мне победу и даже почетное первое место, хотя это грубо нарушает идею турнира и соперничества. Я уже сказал, — пожимает плечами старик. — Практик ранга конденсации ЦИ победит любого практика ранга основы. А ты вдобавок показал, что можешь справиться даже против людей, вооруженных и защищенных артефактами. Вот в это точно не верю, — качаю головой. — Что ты хочешь услышать, Кин? — злится старик. — Правду. Помнится, в прошлом вы говорили, что иногда лучше сказать правду, если закулисные игры не сработали. Директор нервно сглотнул, а потом признался. Когда ты пришел сюда, я знал, что ты уже находишься на стадии основы. С моим опытом и пониманием окружающего мира легко можно оценить ранг и потенциал каждого человека. Но ты был откровенно слаб, поэтому я не видел ничего плохого в том, чтобы принять тебя на обучение. Я был готов поставить все свое золото, что ты в течение минимум 5 следующих лет не достигнешь ранга конденсации. Именно поэтому я решил разыграть то представление в зале испытаний, когда узнал, что у тебя есть пилюли, которых больше нет ни у кого здесь. Но ты каким-то образом изменился. Ты достиг следующего ранга всего за 1.5 месяца, в 40 раз быстрее, чем я ожидал от тебя. Это чудовищная скорость. Старик боится, что я так же быстро перейду на 3-й ранг, выше которого в этой школе попросту нет. И теперь у директора 2 пути. Либо закрыть мне дорогу в школу и отказаться от простых и энергонасыщенных арсов, либо сотрудничать и продолжать обмен. Полагаю, первое место получено мной в качестве извинения от подсуетившегося старикана. Попрощался с директором и пошел на выход. С Амилой прощаться не стал, девушка уже покинула арену. Дойдя до выходных дверей, возле которых уже не осталось учеников, открыл ее и перешел в тренировочный зал на острове. Вдохнул свежий прохладный воздух и не смог удержать улыбки. Я дома, как и ожидалось, вокруг моего острова была масса пустых островов, отбуксированных к моему. «Давай, убирай это все!» Заметив меня, заорал незнакомый искатель с ближайшего пришвартованного острова. Задолбались уже от этого добра чаек отгонять. Чтобы убрать все пустышки, понадобилось 3 часа работы, включая зачистку. На одном из островов я нашел шикарное кресло-качалку и перетащил к себе на базу. Поставил в саду. Буду медитировать на нем и наслаждаться окружающей природой. Моя база сплошь голые камни, а растения успокаивают. Затем проверил форум, впитывая новости. Форум гудел, обсуждая первую схватку с местными. Если раньше никто не был точно уверен, живут ли в этом мире люди, то теперь люди были уверены, живут. Это выяснилось благодаря поднявшемуся над облаками дирижаблю и искателю, который оказался слишком близко к плавсредству местных. Знакомство разных народов вышло не очень радужным. За островом гнались, пока у искателя не кончилась энергия, а потом, видимо, захватили. Не слишком вчитываясь в мнение экспертов, промотал чат до первоначальных сообщений. Они гонятся за мной. Гигантская летучая мышь несет по воздуху человека. Просто активируй защиту, брат. У меня нет защиты. Ты шутишь? С момента попадания на эти острова уже прошло от 1 месяца до 3, в зависимости от того, когда тебя закинуло. У каждого второго есть облик и у каждого первого уже должна быть защита. Дальше сообщения были отрывистыми и короткими. Исчезали даже знаки препинания, человеку явно было не до них. Их примерно 20 человек на борту. Догоняют черт, энергия кончилась. Убил мыши всадника. Дирижабль поднялся повыше и обстрелял. Здание целое меня бы размазало, успел спрятаться. У каждого в подчинении летающий кошмар. Убивайте их за меня. Больше сообщений не было, человек исчез из состава чата. Место, где искатель принял последний бой, было запеленговано и обозначено на электронных картах, где-то на севере, в 9 километрах от ближайших искателей. Слишком далеко, чтобы успеть прийти на помощь. Возможно, кто-нибудь попробует пролететь туда и узнать, что произошло, но я бы не надеялся застать дирижабль на том же месте, что мы имеем. Вместо одиночки на летающем Нурсе, кажется, так человек, с которым я беседовал, называл питомца, в облака поднялся целый дирижабль, и кошмары были в подчинении у каждого. Неизвестно, случайной ли была экспедиция, или о нас уже знают живущие на Земле люди. Главное, что вынес для себя каждый искатель, не стоит легкомысленно относиться к защите. Разобравшись с новостями, я зашел в сад, где меня не будут видеть за мутными стенками, сел на скрипнувшие кресла. Монокль уже был надет, и все, что мне оставалось, открыть тубус и изучить техники, выбрав лучшую. Свиток неизвестной техники, обучающие материалы, ранг, золото. Получаемая техника будет зависеть от пользователя, воспользовавшегося свитком. Технику можно будет развивать и совершенствовать, приспосабливая под свои нужды. Техника будет масштабироваться с ростом силы. Пределы развития техники значительно расширены. Ну, посмотрим, какой ты будешь. Я с хлопком открыл тубус. Только на этот раз из него вылетел и завис в 1 метре от меня всего один светящийся пергамент. Свиток висел передо мной и не двигался. Темно-золотистого цвета. Воздух вокруг свитка исходил маревом. Техника познания, обучающие материалы. Ранг, золото. Какое еще познание? Пробормотал я, чувствуя себя обманутым. Я хотел что-нибудь защитное, или хотя бы какой-то выбор. А потом я осознал, что скорее всего буду вынужден взять эту технику. Спрятать шар в шкатулку точно не получится. Я попробовал коснуться его спинкой кресла, но шар прошел сквозь дерево. Продать другому культиватору, разве что выдергивать из школы кого-нибудь с помощью браслета. В этом мире такое не продашь. Во-первых, придется раскрыть, что я и сам практик, а во-вторых, никто не предложит цену, сопоставимую технике из золотого свитка. Так что либо использовать самому, либо не использовать вообще и всюду летать с золотым шаром. Нужна ли мне техника познания, будет ли она для меня полезна, не знаю. Эта техника – кот в мешке. С другой стороны, я и не теряю ничего, здесь не онлайн-игрушка, где у меня всего два слота под навыки. Я могу освоить больше, чем две техники. Правда, хотелось бы изучить защитную. Я вздохнул и потянулся к парящему шару. На этот раз поток ци был едва ощутимым, но я сразу ощутил изменения. Техника встраивалась в энергетику и душу, изменяя их легкими мазками. Спустя 10 минут медитативного ожидания все закончилось. В голове появились новые знания. Я закрыл глаза и активировал технику. Если неприметность была похожа на покрывало, прячущее меня от чужого внимания, то, используя понимание, я будто превращал духовную энергию в своем теле в мощнейшую линзу, способную уловить и разложить на составляющие любое колебание ци вокруг меня. Исчезли стены сада, пропал остров, само понятие зрения исчезло. Для меня понимание стало высшей формой медитации, величайшей связью с духовным миром. Я умел драться, и техника встала на место, как последняя недостающая деталь, краеугольный камень всего, что я умел, которая рисовала и сплетала все воедино. Я почувствовал духовные растения в саду, энергия, которую они вырабатывали, была насыщенной и тяжелой, как запах меда. Ощутил гравюру в тренировочном зале, она источала легкую ци, и в нее было заложено намерение учить, раскрывать, показывать. Взглянул на свое энергетическое тело и увидел сотни завихрений ци, темных пятен и чужеродной энергии, которую не помешает убрать. Осознал тонкую, но невероятно прочную духовную нить, уходящую от моей души в невероятную даль, на землю, и понял, что смогу скользнуть вдоль этой линии, когда пожелаю, мгновенно очутившись во втором своем теле. Эта техника не была защитной, но именно ее мне и не хватало. Я не понимал, как работает духовная энергия, как неведомый мастер создал на стене гравюру, и как люди создают артефакты. Но теперь я мог это выяснить и повторить. Глава 11. База походила на растревоженный улей. Выглянув в окно, я увидел, как повсюду снуют сонные искатели, военные и персонал в гражданском. В воздухе висело недоброе напряжение. Похоже, наклевывается операция, о которой знают все, кроме меня. Я быстро сбегал в душ, привел себя в порядок. Успел одеться, но поставить облики на поглощение не успел. В дверь постучали. Иду. На пороге стоял незнакомый солдат, глядя на меня с полнейшим равнодушием. Приказ руководства. Всем собраться в кинотеатре для инструктажа перед операцией, сходу сказал он. Перед какой именно операцией? Узнаете, если сходите, бросил солдат и направился к следующему домику. Я беззлобно выругался, недовольный таким красноречием, но решил сходить. Но сперва посмотрел на почтовый ящик, появившийся на стене рядом с дверью. Когда я заходил в дом двое суток назад, его точно здесь не было. Я откинул крышку ящика и вытащил два скрепленных степлером листа. На первом было стандартное и канцеляризированное за боевую доблесть в уничтожении опасных единиц Кошелев Артур награждается 300 000 рублей, а на второй нужно было своей рукой вписать реквизиты, по которым отправится эта сумма. Причем можно было указать только себя или родственника. Выбора выдать на руки наличными не было, но оно и понятно, вряд ли военные распоряжаются такими средствами. Сидят где-нибудь в офисе бухгалтера, проверяют правильность пришедших по почте форм и одобряют или не одобряют отправку средств на счет. Ладно, заполню форму позже. Пока, совещание. В зале кинотеатра собралось множество искателей. Знакомые мне девчонки, компания Владоса, куда входили Макс, Егор и десяток шапочно знакомых мне искателей, чьи имена я не запомнил, а также 30 других неспящих, включая одетых в военную форму. Все ждали начала инструктажа. Майор запаздывал, зато подтягивались другие искатели. В зале становилось все больше людей в темно-зеленой форме, все больше незнакомых лиц. Я уловил знакомый запах шоколадного девчачьего шампуня и сразу напрягся. Принюхался, пытаясь снова уловить запах, но смог уловить только вонь табака, пороховой гари и сырости. Похоже, показалось, места вокруг меня заняты, так что вряд ли девчонка сидит на коленях у меня или другого искателя, скрывшись за незаметностью или невидимостью. Когда майор зашел в помещение, оказалось, что он теперь вовсе не майор, а подполковник, судя по сменившимся погонам. Видать, наградили за успешную службу на границе с мертвым городом. Подозреваю, что это не последнее его повышение и в ближайшие месяцы последуют другие, как бы не запутаться в его званиях. В общем, командир вышел и встал перед рядами сидящих искателей. Решительный, собранный, хмурый. «Сегодня у нас особая задача и для нее нам понадобятся все люди, зуб даю, хотел сказать ресурсы. Сегодня наша цель – обезвредить группу опасных искателей. Против своих воевать?» – скривился Владос. По залу прошел одобрительный гул. «Несмотря на мое не слишком хорошее отношение к искателю, в этом вопросе я с ним согласен. Если нас будут посылать против своих, то отработав свое, Красноярск покинем и мы, так или иначе». «Своих в этой девятиэтажке у вас нет», — уверенно обрезал командир. «Сперва вы слушайте вводные, а потом уже выражайте свое ценное мнение, господин искатель. Дело в том, что люди, против которых мы сегодня выходим, людоеды». «Бред», — хмыкнул Владос, но уже гораздо тише, обращаясь к нам, а не к командиру. Впрочем, судя по недовольному взгляду экс-майора, Владоса услышали. «Еще один такой выкрик, Башаров, и вы покинете помещение. Будьте добры соблюдать субординацию хотя бы на официальных собраниях. Так может, людоедами будет заниматься полиция». Сотрудники полиции поступили под командование российской армии в самом начале коллапса, либо уехали вместе с эвакуированными гражданами, заговорил экс-майор. «Теперь здесь есть только военная полиция, но она не для этого. Сейчас именно мы буфер между остальным миром и тварями, утратившими моральный или человеческий облик. Именно на нас ложится необходимость обеспечить безопасность других граждан. Именно поэтому вы сейчас сидите передо мной. Вопросы? Вопросов не было. Вы разделитесь на группы. Через полтора часа у ворот будут ждать машины. Собирайтесь и идите туда. Вас встретят ваши командиры, рассадят по машинам. Они знают больше, так что расскажут вам нужное. От вас требуется проверить снаряжение, вовремя выйти и не облажаться при выполнении задания. Помните, ваша безопасность очень важна, не относитесь к ней наплевательски. Он сделал паузу, обводя взглядом своих людей, и будьте аккуратны. Это первая операция, в которой задействованы все искатели базы, и угроза нам вполне соответствует. Если что, целители залечат, отмахнулся Владос. Искатели из его компании поддержали парня одобрительным гулом. Командир с неторопливостью танковой башни повернул голову на голос. «Так, пожалуй, задержусь на 5 минут и подниму этот вопрос. Вы заигрались, товарищи искатели. Привыкли думать, что вы бессмертны, неуязвимы, что на базе есть целители, которые залечат ваши повреждения, а если рана несерьезная, можно горсть арсов в том мире сожрать и наутро на земле все будет в порядке. Так вот, давайте я вас огорчу».